Третья. Пятерка. Уже на второй день пребывания в части нам предложили разместиться в заброшенном и загаженном трехэтажном здании, которое, видимо, никто до этого не использовал для жилья. В нем не было ни света, ни по большей части стекол. Тем не менее, благодаря некоторым умельцам, в здании появился свет, а окна заколотили кусками целлофана, непонятно где раздобытыми. Уже к следующей ночи каждый из нас получил индивидуальный пакет с перевязочным бинтом и жгутом. И как было нам рассказано медсестрой, со всеми вытекающими подробностями о жестокости ранений на войне, мы узнали о правильном их использовании. Батальон строился и перестраивался, его кроили и перекраивали много раз, что порядком всем поднадоело, ибо мы все рвались в бой, мы все жаждали быть полезными своей республике. А тут неразбериха среди руководства и бесконечные и бесполезные построения. Так или иначе, 24 февраля 2022 года 5-й казачий батальон 125-го полка был сформирован. Конечно, мы все ждали этого момента, когда нам будет выдано оружие, и этот долгожданный момент наступил. Уже в глубокой ночи оно было почти у всех, и каждый, кто его получил, с любовью его осматривал и уже пытался его смазывать, хотя смазочные масленки имелись не у всех. Мне был выдан новенький РПК с 8 магазинами емкостью 45 патронов и 2 подсумка. Обидным было то, что пулеметчикам штык-ножи не полагались по штатному расписанию. Но, тем не менее, я его раздобыл, и думаю, неважно как. Главное то, что он у меня был. Последующие дни оказались не менее лихорадочными, ибо, как было уже сказано ранее, все хотели дела, настоящего мужского дела, защищать свой дом, свою землю. И дело появилось. Мы поехали в арсенал, грузить боекомплект для наших бойцов, которые уже были на передке. 8 «Уралов» мы загрузили на одном дыхании. Конечно, полевые кухни раскачались не сразу, и для того, чтобы наполнить свой котелок, приходилось выстаивать большую очередь. И тем не менее, 28 февраля, погрузившись в автобусы, уехали на Иловайск.